Глава 45. Ноа кружил меня в танце, крепко и уверенно ведя по кругу. Его теплая сильная ладонь лежала на моей талии, вызывая дрожь по всему телу. Мой будущий муж оказался великолепным танцором. Благо и Глория умела выделывать все положенные па. Мне оставалось лишь расслабиться и довериться памяти тела. А чувство полета и эйфории наступило чуть позже, когда я в полной мере осознала, что это мой праздник. Не зная, сколько танцев я подарила своему будущему мужу, но в какой-то момент почувствовала, что выдохлась, и мне просто необходимо проветриться. А еще страшно хотелось пить. Отправив жениха за напитками, я вышла на балкон. Дохнула ароматами цветов и свежескошенной травы. В бархатном небе блестели звезды. Я, ведомая очарованием вечера, спустилась по лестнице вниз, решив дождаться Ноа на скамейке неподалеку. Редкие парочки прогуливались где-то на параллельных дорожках. Но их было очень мало. Гости проводили время у столов с самым разнообразным перечнем блюд, который только можно было вообразить. Устроившись на сиденье, поправила платье. Замечтавшись, прикрыла веки. Послышался шорох шагов. Я, думая, что это Ноа, улыбнулась и сказала: «Какой же сегодня замечательный вечер!» Не получив ответа, резко обернулась, чтобы встретиться взглядом с голубыми холодными глазами Элла Алина Готьюа. «Для кого как?» Фыркнул он и одним молниеносным движением кинул мне в лицо какой-то порошок. «Что вы себе позволяете?» Вскричала я, но изо рта вырвалось то ли шепот, то ли шипение. Сознание померкло, и я безвольной куклой осела на скамью. В короткие мгновения просветления я чувствовала сильную тряску, слышала скрип колес и ржание коней. Иногда различала голоса людей. Полностью очнулась и осознала себя в каком-то помещении с единственным слабо горящим светляком на входной дверью. Кто-то не очень заботливо усадил меня на жесткий стул и привязал к нему тонкой веревкой, больно врезавшейся в тело. Пахло сыростью и плесенью, еще чем-то удушливо сладким. Неожиданно заставив меня вздрогнуть от страха, кто-то негромко застонал. И я повернула гудящую голову направо, в таком же положении, что и меня, рядом усадили отца. Его руки были связаны за спиной, ноги обвиты крепкой веревкой и прижаты к ножкам стула. «Папа!» – просипела я, еле разлепив непослушные губы. «Ты как?» «Глори!» Эл Патрик с трудом поднял тяжелые веки и поискал меня блуждающим взглядом. «Дочка!» – закашлялся он. «Где мы? Что произошло?» «Кажется, нас похитили. Даже не представляю, зачем. Но это сделал Эл Аллен». С каждым словом ко мне возвращались все чувства, и постепенно проходила боль. Действие неизвестного мне порошка заканчивалось. На мои слова отец не успел ничего сказать. Послышался скрежет отпираемой двери, и в помещение вошел человек. Он поставил прямо напротив нас пустой стул и вышел вон. За ним появились еще двое. Один из них оказался Эллом Алленом, второй выглядел немного старше отца, разве что волосы были полностью седыми. Незнакомец опирался на элегантную трость с золотым набалдашником в виде оскаленной волчьей пасти. Прошел вперед и уселся на принесенный стул. «Так-так-так», — издевательски хмыкнул он, положил трость на колени и впился в наши лица колючим взором водянисто-голубых глаз. «Довели вы меня! Пришлось брать ситуацию в свои руки». «Виневаль!» — выплюнул как ругательство отец и, набычившись, посмотрел на говорившего. «Чего тебе?» Не очень любезно вопросил Эл Патрик. «Эх, Патрик, Патрик!» — развел жилистыми руками этот Виневаль. «Мне немного надо. Просто твое возвращение снова поставило под угрозу будущее моей семьи». «Да какие планы? Ты совсем из ума выжил?» Откинувшись на спинку стула, покачал головой папа. «Требую объяснений. И снимите с нас эти веревки». «Требуешь? Хм». Приложив сухой палец к тонким змеиным губам, мужчина демонстративно задумался. Но всего лишь на миг. Безумный блеск его глаз пугал меня сильнее непонятной ситуации. «Тебе не кажется, что в таком положении не тебе чего-то требовать? Хотя, вам повезло. Сегодня у меня прекрасное расположение духа. И я, так уж и быть, расскажу вам, для чего мы все здесь собрались. Уж будь добр, фыркнул Эл Патрик, хмуро следя за собеседником. Винни-Валь, пропустив замечание отца мимо ушей, заговорил, глядя куда-то за наши спины. «Валерию нанял я, чтобы она свела тебя с ума. При этом сделав из всеми любимого известного артефактора Элла Патрика Мэннеса посмешище, нищеброда. Чтобы ты опустился на самое дно. Да там и подох никому не нужный и забытый». Мужчина говорил отрывисто, с какой-то исступленной злой страстью. «Ты виноват, что моя любовь, моя прекрасная Мари, умерла в самом расцвете сил. Вот если бы она тогда выбрала меня, то я уверен, все еще была бы жива». От этих слов у меня сложилась практически полная картинка происходящего. Когда-то очень давно моя мама, а точнее мать Глории, выбрала в супруги Эл Патрика, оставив второго ухажера с разбитым сердцем. И тот затаил обиду на них обоих. «Но после этого тебе оказалось недостаточно, и ты смог получить славу лучшего артефактора королевства. Король возжелал назначить именно тебя руководителем его артефакторного исследовательского института». Винни-Валь сжал трость так сильно, что костяшки пальцев посинели от натуги. «И уж этого я никак не мог допустить. Придумал план, который практически полностью осуществился. Но если бы не твоя прыткая, деятельная дочь...» Мужчина резко посмотрел мне в глаза. «Откуда в твоей прекрасной головке взялись все эти идеи? Этот биомагический протез? Уверен, что есть что-то еще». Последний он буквально выплюнул мне в лицо, трясясь от черной зависти. «Вчера его высочество Антуан, получив твой отказ поработать на него, вопреки нашим ожиданиям, не затаил обиду, а еще больше возжелал завлечь тебя, Глория, к себе, подвинув тем самым моего племянника Алина в другой отдел, на иную позицию». Брызжа слюной, мужчина чуть ли не трясся от переполнявшего его негодования. «А еще король снова в раздумьях. И вновь хочет предложить тебе, Патрик, занять позицию его советника по делам развития магической науки, отправив меня в отставку. Как видишь, Мэннес, ты все только портишь. Но в этот раз я тебе не позволю втоптать меня в грязь и глотать пыль за тобой. Ты сумасшедший. Я не согласился бы на предложение его величества. У меня совсем другие планы на жизнь. Говори, говори, да не заговаривайся. Думаешь, я поверю, что кто-то способен отказаться от места подле короны? Впрочем, отложим разговоры. Я прав. Я всегда прав. Поэтому закончим беседу. Что ты собираешься с нами сделать?» Нахмурился отец. А я вся сжалась, чувствуя опасность, исходящую от этих двоих. Мысленно потянувшись к Нуа, попробовала до него дозвониться. «Ничего у тебя не выйдет». Впервые подал голос Ален, явно что-то заметивший. «В этой комнате невозможно магичить. Стены сложены из антимагического камня». Я сглотнула вдруг ставшей вязкой слюну. «Вас объявят без вести пропавшими», — поднимаясь, добавил Винни-Валь. «Ален, убей их!» Советник принца медленно вынул длинный, острый клинок и шагнул было в мою сторону. Как вдруг прямо за дверью раздались крики и шум боя, лязг металла о металл. Через секунду дверная створка с громким грохотом распахнулась, впуская злоу Ноа внутрь. Сердце забилось с бешеной скоростью. Я напряглась, переживая за жениха. Тем временем мой будущий муж, одним взором оценив ситуацию, не мешкая, двинул кулаком в лицо сумасшедшего Винни-Валя, отправив того в полет. Сам же прыгнул к опешившему Гутьюа. Ноа умело отбил клинок противника и нанес ответный косой обманный удар. И таки достал до Алина, глубоко порезав тому бедро. Штанина посетителя тут же повлажнела от набежавшей крови. Гатьюа глухо зашипел от боли, но оружие не сложил, продолжая биться с таким сильным и умелым противником.